Отец Арсений будто увидел ее впервые и разинул рот от изумления. Боярин и монах остановились. — Что случилось, батюшка? — спросил чернец. — А вот и этого Карлы тут-то не было в облаце, — ответствовал игумен. — Я же просил не выставлять икону сию до благословения митрополита. Смолодушничал, пошел на поводу у прихожан и клира. Надо ведь убрать в ризницу до особых распоряжений, а бесовское отродье замазать. Отец Арсений истово перекрестился. Феодосий Тотемский был изображен в полном архимандритском облачении и неким гигантом. В ногах покойного настоятеля располагался крохотный монастырь с уходящей от ворот дорогой, а голова его упиралась в небесную чашу. Справа на фоне зеленовато-белого облака виднелась фигура летающего человечка в оранжевой душегрейке, голубом вздутом коротком плаще и такого же цвета, широких портах или раздувшихся на ветру пеленах. Из одеяния бросался в глаза белый колпак, явно не нашенского происхождения. И руки у подвижника были сложены на груди, а теперь десницей он на что-то указывает, — продолжал взволнованно батюшка Арсений. — Чудеса, да и только. — Подожди ты с ризницей, — успокоил его Неполимов. — Человек такой светлой жизни не будет делать что-то просто так. Это какой-то знак. — Смотри-ка! — вскликнул настоятель. — Карла-то шапчонку снял и держит в левой руце, помахивая. Вон, а перестал. Голова нарисованного человечка оказалась бритой. Оборотка короткой, рыжеватой, черты лица едва просматривались. — Ничего не делай. Не дотрагивайся, а то спалит пламенем горним, — посоветовал Памва. — Вон и ручонку правую поднял, тоже куда-то хочет показать. Они, подобно статуям, простояли несколько минут, но больше никаких изменений не происходило. Да и происходило ли что-либо вообще? Могло ведь померещиться. — Может, пригрезило с нам? — наконец сказал Неполимов. — Да нет, боярин, каждый день тут-то прохожу, спутать нельзя, — убеждал отец Арсений, продолжая время от времени ограждать себя от нечистой силы крестным знаменем. — Ладно, ничего не предпринимай, —— приказал ближний государев боярин. — Доложу царю, ему виднее. — Уж не докладывай, отец родной, — взмолился Арсений. — Гнев на нас падет неизбежный. О себе не беспокойся. Я знаю, как всю историю преподнести, — успокоил Неполимов. Но ничего Ивану он так и не доложил. Не до того было в последующих обстоятельствах. А впоследствии монахи припрятали икону. Однако сегодня ее можно увидеть в многочисленных иллюстрированных церковных и светских изданиях, а также в интернете. После произошедшего смятения Арефа предложил всем присутствовавшим, а кроме игумена, монаха и боярина здесь находился келейник настоятель Антоний, пройти к алтарю. Близ него под каменной плитой покоилось тело чудотворца. На плите было написано «Лето 7076 месяца Януария 28 дня представился раб Божий, строитель и начальник сей пустыни Феодосий Ульянов-Суморин». Обратную дорогу пришлось преодолевать посуху на монастырских лошадях. Красоту конной прогулки трудно описать. Это и особый запах, и особое чувство единения с природой. Сегодня, на закате природы, такие ощущения обостряются. Но тогда, возможно, они были менее заметны. Да и языки были заняты своими, не то чтобы невеселыми, но, как им думалось, серьезными мыслями. Отвлекало и то, что происходило на реке. Водный путь был перекрыт. Дело в том, что 20 громоздких баркасов шли по сухони в Вологодскую гавань из Великого Устюга, где на верфях недавно были построены англичанами. Носовые части кораблей были украшены позолоченными скульптурами львов, драконов, орлов двуглавых, единорогов и слонов. Мачты опоясаны многочисленными гирляндами диковинных цветов, частью сделанных из дорогих тканей.